Ни один дот или зот не выдержит удара прямой наводкой 152-миллиметрового снаряда. Броня КВ держит большинство снарядов немецких противотанковых пушек. Башня не нужна. Следует делать именно самоходные, тяжело бронированные орудия с крупнокалиберным зенитным пулеметом. Прикрывать его танками и пехотой. И громить уры. Их у нас много. И воюют немцы хорошо. Но такого зверобоя они не ждут. Город у нас промышленный. Производство тяжелых танков восстановилось. Нам бы еще средний запустить. Потому как горят Т-50 и Т-60 хорошо. М-да. Леонид Александрович, вы как считаете? Свое мнение об этом я уже высказывал. А капитана Иволгина пригласил сегодня специально для этого разговора. Зная его Вторую войну, он принимал участие в разработке и осуществлении штурмов Чудовой Полисти. Да, я об этом говорил. И это его рота уничтожила бензохранилище в Пскове. Так что, товарищ Жданов, я вас с ним познакомил, у него есть 2,5 суток. Он в вашем распоряжении. Фронту нужны самоходные орудия, Андрей Александрович. В общем, взяли меня в оборот, натравили политотдел, прессу. Очень обиделись фотографы, когда я сниматься отказался. Ну какой из меня разведчик, если каждая собака меня знать будет? Мюллер знал, что штандартенфюрер СС Штирлиц — советский разведчик. Промелькнуло в голове. Кроме того, отвезли на 2 завода. 174-й танкоремонтный и на Кировский. Главный конструктор Гудков и директор КОН 174-го завода ели начальство глазами, делали вид, что невероятно горды тем обстоятельством, что именно им поручили такое ответственное и срочное дело. Про себя проклиная и Жданова, и меня за этот визит. Я сделал наброски Су-152, а у Жданова спросил, а вы можете подбросить на завод продуктов? Дела пойдут быстрее. Танкоремонтный 174-й должен был переделать подбитый КВ-1 в Су-152 и разработать документацию для серийного производства на Кировском заводе. Но и кировские конструкторы не захотели сидеть в стороне. У них было готово шасси нового танка объекта 238. В дальнейшую разработку танк не пошел, вежливо говоря, не вовремя родился. Вот на базе этого нелюбимого дитя ходовая КВ-1С, гусеницы Т-34, литой низ корпуса и лоб, они решили сделать Су-152. Вместе перегиба корпуса вварить броневой лист, на который установить орудие. По ходовым характеристикам эта машина много лучше, чем КВ. Если испытания пройдут успешно, то в пресс-форме изменим форму перехода напрямую. Лист будет удобнее приваривать. Толщина брони в этом месте будет 120 мм. Это ни 88, ни 105 не возьмут. В общем, присутствие Жданова весьма положительно повлияло на директоров и инженерный корпус 2 заводов. Видя хорошее настроение Андрея Александровича, я показал ему немецкий ночной снайперский прицел. Тот самый, который неудачно демонстрировал нач-арту фронта. На Лома мы не поехали. Жданов вызвал их в Смольный. Дальше разговор был простым, как в уставе. Вот образец. Через неделю доложить о запуске в серию. Товарищ Жданов, но вы задание получили? Снайперам фронта нужны ночные прицелы и никаких «но». А что сделаешь? Тирания? Вот где раздолье для демократов и кривозатычников. Впрочем, в то время они, кроме доносов в НКВД, ничего не писали. Максимум шептались на кухне. Лишь наиболее продвинутые создавали тайны общества. Например, недавно расстрелянный Зигзаг. В процессе общения со Ждановым я понял ход мыслей Говорова. Для Жданова было важно, что инициатива идет снизу, что он может показать директорам и инженерам заводов, что это не его прихоть, а требование фронтовиков. А уж после этого выжать из этих людей все, что можно. Но разнарядку на дополнительное питание для разработчиков Су-152 он подписал и передал директорам. Оставшийся от отдыха день меня таскали по собраниям и митингам, а Женечка сдала хирургию за пятый курс. Николай Александрович, ее отец, действительно договорился в первом медицинском о том, что сессию она сдаст».